дни, сползающие слизни, дни, сползающие слизни, строк, паденная швея, что до собственной мне жизни, не моя, раз не твоя, и до бед мне мало дела собственных, еда, спанье, что до смертного мне тела, не мое, раз не твое.